«Дружок, веди меня туда, где ты это нашел». Маша помахала у дружка перед носом мумифицированной рукой. Зерглинг все понял правильно и повел. Через пару сотен метров обнаружились человеческие останки в военно-маскировочном комбинезоне с оторванной рукой. Частично труп затянулся под крип и там медленно переваривался. Собственно, до сих пор он не переварился потому, что был в комбинезоне. С органикой крип справлялся легко, но вот с обмундированием призрака – с трудом. То, что перед ней труп призрака, она поняла по тому же некогда обтягивающему тело комбезу и валяющейся рядом винтовке С-10. Она подобрала оружие, отщелкнула обойму. Она была полной. Призрак не успел сделать перед смертью ни одного выстрела. «Что же тебя убило?» Маша нахмурилась, потом усилием воли приказала Крипу отступить от тела. Тело было стройное и миниатюрное, когда-то это была молодая девушка, но никаких повреждений комбинезона Маша не обнаружила. И это логично, если бы была хотя бы одна дырочка, то Крип проник бы внутрь и переварил тело. Немного повозившись с застежками на шлеме, она смогла его снять. Оттуда вывалилась истлевший череп, свалявшийся комок черных волос и солдатский опознавательный жетон. Собственно, что она хотела увидеть, вот мумия, вот голова мумии. Маша взяла жетон, надпись на нем гласила: «Кристина Смит 2207-2483, 71 пехотный полк специальных назначений, Человеческая конфедерация сектор Капрулу». Охренеть, даже не Доминион, а конфедерация. Хороший вопрос, а что, собственно, она тут делала? Но более пугающий, что ее убило. Явно какая-то псионика просто вынула из нее жизнь. Становится страшно от того, что здесь бродят такие монстры. Может, какой-нибудь протас придушил ее телепатией, аки Дарт Вейдер доморощенный. Чар эта планетка такая, кого здесь только не бывало. Тут ведь такие курортные условия. Только здесь вы оцените всю прелесть наших теплых лавовых морей и мягкость пепельных пляжей. Истекающие лавой вулканы останутся впечатлениями на всю вашу жизнь и будут являться вам в кошмарах. Здоровье и ноющие суставы вы можете подлечить пробежкой на наших радиоактивных равнинах. А чтобы вам не было скучно, компанию вам предоставит приветливый тренер Зерглинг, который поможет вам на утренних, дневных, вечерних, ночных пробежках. Ведь девиз нашего тренера: нет конечностей, нет боли. Только здесь ты познаешь весь смысл бытия и его безнадежность. Курорты чары ждут вас, вилцами. Маша вставила обратно обойму в винтовку, передернула затвор и, просунув кончик своего толстого пальца, нажала на курок. Винтовка не выстрелили. Ну хоть тут аутентично с игрой. Оружие призрака стреляет только в руках призрака. Маша взяла винтовку в обе руки. Она была еще вполне рабочая. Умеют в конфедерации вещи делать, на века, подумала она и приложила прикладу к плечу. Охренеть, какой зум, какая оптика. В прицел винтовки она могла разглядеть каждую складочку крипа на стене. Царящий в подземельях мрак был винтовке нипочем. «Ве-е-ещ», восхищенно сказала Маша и грустно добавила: «Жалко, пострелять не могу». Маша сняла с трупа еще 5 магазинов, 2 из которых оказались пусты. Стрелять из винтовки призрака она не могла, оружие было настроено то ли на ДНК человека, то ли на специфическую псионику. Но вот использовать винтовку как подзорную трубу, очень даже вполне. А к пулям можно найти столько разного применения. Можно делать из них ловушки, устраивать минные поля, сделать картечную гранату, если, конечно, исхитриться. Обобрав труп, стало стыдно бросать его так. За оружие и патроны хотелось что, то сделать для давно умершей девушки. И Маша решила ее похоронить. Вот только как? Самый простой путь – это вытряхнуть мумию из комбинезона, тогда Крип за несколько дней просто переварит останки. Но это казалось каким-то непочтительным к усопшей. Тогда Маша соорудила что? То вроде ванны из Крипа, и за каким? То чертом побрызгала останки желудочной кислотой. Броня и кости стали стремительно разваливаться. «Вот так, теперь тебя не растащат зерглинги», — сказала она, сооружая крышку гроба, чтобы закрыть усопшую от мира. «А, блин, руку забыла». Дружок преданно смотрел на Машу, высунув язык. В глазах его читался робкий вопрос. «Чего надо, хозяйка? Только не говори, что сожрал ее руку». Естественно, дружок не ответил, только облизнулся и алчно заглянул в содержимое могилы Кристины. «Нет, это не еда, нельзя, фу, ты понял?» Дружок грустно опустил голову, изображая обиду в лучших чувствах. «Вот ведь наглая скотина, тебе бы только пожрать. Ладно, домой придем, накормлю тебя от пуза». Авторский Зерглинг все понял и повеселел. А Маша принялась сооружать из скрипа протестантский или католический крест. Она не сильно разбиралась в религии, и вообще, в своей человеческой жизни была скорее атеисткой, но теперь-то она знала, как обстоят дела и может, кто-то там увидит ее старания, кому-то станет легче, а за нее замолвит словечко. Закончив со своей работой, она установила его в изголовье гроба и повесила на него жетон с именем. «Вот так, покойся с миром, Кристина Смит, пусть скрип тебе будет пухом». Повесив винтовку за лямки себе на плечо, а в другую руку взяв мешок, созданный все из того же крипа, и сложив туда обоймы, Маша зашагала к дому. Если, конечно, это строение из крипа, затвердевшего до состояния кости, и крипа, скрепляющего несущие балки и опоры, вообще можно назвать домом. Строила она, что называется, по старинно-русским технологиям, то есть без единого гвоздя. Хотела построить что-то вроде домика в деревне из рекламы, а получилась дача сатаны из ада. Со стороны это строение выглядело как куполообразный пульсирующий нарост, из-под которого тут и там торчали кости, а также живые шевелящиеся щупальца. Так что в двух словах домик из крипа смотрелся крипово. Нормальный человек в таком не то что жить не будет, подойти побоится. Но что поделать, домов раньше Маша никогда не строила, и вообще, она не строитель, а девушка-блондинка, зато своими руками. Ну, почти, Трутень тоже помогал. Поначалу она хотела собрать домик из окостеневшего крипа и слепить его детали клейкой слюной Трутня. Домик из соплей и палок не получился. Поэтому Маша стала собирать квадратные фермы, стыковывать их друг с другом и приказывать крипу обживать доступное пространство. Кстати, домик оказался весьма выгодным вложением. Хрен знает, как этот крип работает, но колония внутри домика собирала биомассы как с 200 квадратных метров поверхности. Внутри купола было 4 комнаты, небольшой прудик рождения, 5 на 5 метров, загон для зерглингов в 20 квадратных метров, кладовая в 2 раза меньше, туда Трутень складывал собираемую им биомассу, и личные покои Маши, представляющие из себя что-то вроде спальни 4 на 3. Размеры комнат были сильно условны, так как были скорее круглые и овальные. Весь этот дом – это чисто человеческие капризы. Живя в пещерах, она не нуждалась в убежище, растущий повсюду крип обеспечивал зергов едой, воздухом и поддерживал комфортную температуру. Загонять себя в рамки стен – это чисто человеческая психология. Даже если бы человеку пришлось жить в гигантском, просто громадном ангаре, он все равно соорудил бы себе что, то вроде шалаша. Так сложилось эволюционно. На открытом пространстве в дикой природе много хищников, не знаешь откуда будет нанесен удар, а пещеры чара просто гигантские, и не зерги так постарались. Когда-то чар был совсем другим, не райское место, конечно, а сырьевой придаток большой и мощной цивилизации. Единственная вина чара – это то, что он был сказочно богат минеральными ресурсами. Люди жадно вгрызались в его недра и вынимали на поверхность миллионы тонн грунтовых пород. А потом корпорации начали войну за малонаселенную, но богатую планету. Неограниченное применение ядерного оружия довело планету до нынешнего состояния, дошло до того, что в некоторых местах человек не может появляться даже в защищенном костюме пехотинца с замкнутым циклом жизнеобеспечения. После войны минералы на планете добывали автоматизированные механизмы, а люди контролировали процесс со станции на орбите. А уже потом прилетели зерги и добавили от себя. Теперь под всей поверхностью чара есть гигантские тоннели и пещеры со злющими зергами, которых просто так не выкуришь. Возле входа в дом большая кожистая мембрана, которая раздвигается, если ее почесать. Машу встретили два авторских зерглинга, ножницы и комарик, и один гиблинг самый обычный. В этой дали было по-настоящему скучно, единственное развлечение – это редкие бои столкновения с дикими и изнасилование генного кода этих двух красавчиков. У ножниц вместо пасти был клюв, вернее даже не так, больше всего это походило, собственно, на ножницы, треугольная вытянутая верхняя челюсть, сходилась с острым углом такой же челюсти, только маленькой снизу. Этот зерглинг был немного неповоротлив, довольно медлителен, но гидролизка мог перекусить пополам. Комарик, напротив, был шустрый, верткий и совсем бесполезный в затяжном бою, так как главное его оружие – это длинный и острый рог. Комарик – боец одного удара. Он разгонялся, потом бодал своим конусообразным рогом противника. Если промахивался – то можно смело хоронить, если попадал, то все равно не жилец. Пока комарик вытащит свой рог, пока разгонится, да он в толпе даже развернуться не сможет. В общем, растерзают его однозначно. Но первый, кого ударит это бегающее копье на ножках, однозначно труп. В загоне отдыхали зерглинги, которые вернулись с постов. Они выглядели уже довольно бодрыми и голодными. Один из них, думая, что никто не видит, потихоньку жрал дом, ну, то есть объедал крип с каркаса. «Фу, нельзя, плохой мальчик, накажу», — заругалась Маша на зерга. Ее заметили все остальные и ой, что началось. У кого есть дома собака, те поймут. А теперь представьте, что собак 10, и каждая весом под 60 килограмм. Когда Маше надоел общий дурдом, она мысленно приказала зерглингам строиться. Те тут же повиновались, выстроились вдоль одной стеночки по росту, как репетировали. В начале строя стоял дружок, потом ножницы с комариком, а замыкал строй самый маленький, но при этом самый опасный гиблинг. Какие нехорошие мальчики. Повалили маму, обслюнявили, затоптали. Ну кто так себя ведет? Зерглинги потупились все как один, с таким видом, будто им стыдно. Ладно, хорош стесняться, сейчас кушать будем. Степаша, кати шарики. Степашкой она прозвала единственного трутня. С остальными зерглингами он не жил, потому что другие мальчики его обижают. Степашка держался с пофигизмом каменного истукана, но Маша то и дело замечала на нем свежие царапины. А один раз бедному Степашке вообще откусили одну из 6 ходовых лапок. Ну а что он им сделает? Рабочий против солдат. Для рядовых зергов такое поведение было типично, да и лапка за счет регенерации у него отрастет. Но если другим матерям стаи было пофиг на такое поведение, то Маша с этим мириться была не намерена. «Не в моем доме», — строго она тогда заявила, — «свисвите». Она не стала выдумывать заковыристых заданий, а просто запретила зерглингам самостоятельно посещать кладовую, а трутня наоборот, поселила туда. Флегматичный Степаша переселился в кладовую, лично ему было пофиг, обижают его зерглинги или нет, но Маше так спокойней. Напротив строя зерглингов было что, то вроде большого корыта, состоящего из окостеневшего крипа. В него Маша выливала биомассу, зерги, конечно, могли поесть из пола, тупо слезав все с крипа, но как-то это все выглядело совсем некультурно, да и часть биомассы крип впитывал. Прокалывая шарики, Маша сливала биомассу в корыто, чтобы всех накормить было достаточно 20 норм. Зерглинки все это время ждали у противоположной стены комнаты, и судя по свисающей до пола слюне, терпение у них кончалось. Интересно, а они, в случае острой голодухи, способны инстинкт перебороть и ослушаться меня? Подумала Маша и, отойдя от корыта в сторонку, скомандовала: «Начали». Зверинец ринулся к корыту и, громко чавкая, стал потреблять биомассу. Корыто быстро пустело. «Ну а ты есть хочешь?» — обратилась Маша к Степаше. Трутень ничего не ответил. Развернулся и отправился к себе в кладовку, попутно что, то ворчливо шипя. Маша поступила аналогичным образом, только пошла не к себе в спальню, а в прудик рождения, который она использовала вместо ванной. Часами она была готова отмокать в слабо концентрированном растворе виспена и биомассы. В таком виде виспен не очень токсичен, но если надышаться его испарениями, можно ощутить легкую эйфорию. Устроившись в прудике, Маша активировала интерфейс. На тактической карте вдали от дома отображались 4 зеленых точки. Это постовые зерглинги, она на месте, значит, все хорошо. Маша отозвала их обратно домой и дала всем зерглингам задание стеречь дом. Потом перелистнула на вкладку крафта, таймер до порождения яйца отсчитывал последние 10 минут. «Почти, скоро», — промурлыкала Маша, предвкушая приятные ощущения, а потом обратила внимание на мерцающую вкладку журнала. Она активировала его. В окне заданий висело задание «Отозри на охрану территории и запрет на мутации». Ну, и в общем-то все. А нет, не все. Под чатом появилось окно почты, которое раньше было неактивно. Маша открыла его, и перед ней всплыло следующее сообщение. «Один из ваших юнитов поглотил ценную эссенцию, но не способен ее ассимилировать. Поглотите вашего юнита, чтобы извлечь из его тела ценную эссенцию в течение оставшегося времени. 5.43. Иначе эссенция будет утрачена». Маша забыла об всем на свете. Что за дела? Какая такая эссенция? Откуда? Она активировала активную строчку юнита, и ее перенесло на тактическую вкладку, где фиолетовым цветом подсвечивался дружок. Дружок? Да откуда он? Так, стоп. Маша начала лихорадочно соображать, так как таймер тикал, А кушать любимого питомца не хотелось. Чем они с дружком сегодня занимались? Поели, погуляли, сделали обход, поиграли, похоронили Кристину, потом опять поели блин, о чем я думаю. Кристина, он же сожрал ее руку, видимо, она и есть источник эссенции. Выскочив из прудика, она поспешила к могиле Кристины. Ощущая себя последним вандалом, она отодвинула крышку могилы. Мумия и амуниция уже давно превратились в желтовато-зеленую бурду, а оставшаяся слабоконцентрированная кислота медленно разъедала стенки захоронения. «Это, подруга, ты уж извини, если слышишь, но мне надо, без обид». Опустив в бурду жвала, Маша стала втягивать жидкость в себя. Хорошо, что у нее есть такие штуки, так процесс становился каким-то механическим. Если бы все пришлось делать ртом, Маша просто бы не смогла и забила на всю эту эссенцию. Когда она втянула последние крохи, пришло новое сообщение по почте. Вы ассимилировали эссенцию тиранского псионика. Награда. Новые инструменты в панели редактор персонажа. Плюс 20 к псионному потенциалу. Активная способность отвод глаз. О, плюшки посыпались. Порадовалась Маша, что занималась вандализмом не просто так, а с делом. Немного подумав, Маша забрала жетон Кристины и повесила его себе на шею. Ну а что, теперь это она могила Кристины? Все, что осталось от призрака, это гены, которые ассимилировала Маша. В каком, то смысле Маша теперь ее дочь, не обижайся. Еще раз попросила она прощения у давно умершей девушки. Я почту твою память более достойным образом, чем какая-то могила в богом забытой пещере на проклятой всеми разумными планете. Маша снова вернулась домой и залезла в прудик, собираясь продолжить с того момента, когда отвлеклась на сообщение, и уже слегка дрожащим взглядом навела курсор на откладку яйца, как вдруг услышала голос в своей голове. «Сестра, ты меня слышишь?» Маша сжала все свое тело, разбрызгивая раствор виспена в стороны и оборачиваясь ко входу, проверяя, не застукали ли ее кто за постыдным. Никого рядом не было. «Кто здесь?» «Не здесь, сестра, а там. Я говорю с тобой из гнезда. Седьмая, это ты что ли?» «Да это я. Азра позволила мне развить способность общения на расстоянии. Чтобы осваивать дальние территории, нужно средство связи, и я буду исполнять эти функции». «Рада за тебя», – пробухтила Маша, пытаясь скрыть раздражение. Она, конечно, хотела с кем-нибудь пообщаться, неделя одиночества, это не то чтобы совсем тяжело, но тоже не сладко. «Но не в такой же момент, как ты там, чем занимаешься?» «А ну, я собиралась под РМ подремать. Тут у меня недавно был тяжелый бой с дикими зергами, и я думала отдохнуть в пруде рождения, чтобы мои раны поскорее затянулись. Бедняжка, я обязательно донесу о твоих достижениях второй. Может, тогда это дойдет до Азры, и срок твоего наказания уменьшится». «Седьмая, не напрягайся. Половина срока уже прошла, еще неделя, и я сама вернусь. И потом, тут не так уж и плохо, я начинаю привыкать. Если бы тут была третья, она бы вообще умерла от зависти. Каждый день на диких охочусь. Кстати, а у вас там как дела?» «Не очень. На нас напала конкурирующая стая. Мы их отогнали, но погибли пятая с шестой. Хреново. Если в гнезде такие кризисные времена, почему Азра меня не возвращает? Мы должны всей стаей защитить наше гнездо». «Восьмая, мы не можем оспаривать приказы Азры. Наш долг подчиняться. И потом, скольких зерглингов ты можешь держать под контролем?» «Ну, 20. А в свиту Азры, не считая сестер, входит больше 200 зерглингов и гидролисков. Плюс еще у нее есть третья и вторая. На их фоне ты со своей двадцаткой теряешься. Вот разрешили бы мне мутировать, тогда от меня было больше пользы. Даже говорить на эту тему – измена. А вот я буду говорить. Азра дура, которая из страха конкуренции тормозит развитие стаи. Вот так вот. Хи-хи, сестра, откуда в тебе такой бунтарский дух? У меня кончаются псионные силы, я не могу долго говорить. Береги себя, сестра, я постараюсь общаться с тобой почаще». Маша недовольно шлепнула ладонью по зеленой жиже. «Ну, маленькая у меня свита, но зато за неделю я сделаю из них натуральных боевых пидорасов. Кстати, Маша снова перешла на вкладку крафта, вот сейчас мы над численностью поработаем». Мысленно приказав курсору, она активировала команду породить яйцо трутня. Тут же начались приятные судороги. О, аох, бе, да, а. Глава 7. Кристина Смит, призрак. В редакторе персонажа Маша вертела модельку Кристины и так и сяк, желая разглядеть ее со всех сторон. После того, как Маша поглотила то, что осталось от призрака, в опциях инструментов открылась безымянная папка, где была голенькая моделька Кристины. Скорее всего, именно так девушка выглядела на тот момент, когда умерла. Ну что можно было о ней сказать? Молоденькая, лет 20, может 21, но выглядит старше, низкорослая, 1,65 м, но фигура спортивная, сразу видно, что не фитоняшка, но и не культуристка. Эти мышцы не для того, чтобы соблазнять парней своим рельефом, их накачивали для того, чтобы быстро бегать, прыгать, кувыркаться, а иногда, бить. Идеальный баланс, чтобы набрать силу и сохранить подвижность, собственно, что и требуется от оперативника спецслужбы. Грудь у нее была небольшая, размер первый, даже чуть меньше. Маша не сдержала ухмылки самодовольства, в подростковом возрасте у нее и то больше были. А вот что сбило с Машиного лица ухмылку, так это лицо Кристины. Она была очень красивая. Такую куколку Маша не подпустила бы к своему Ване и на пушечный выстрел. Правильные черты, овальное лицо, длинный прямой носик, застенчиво сжатые тонкие губки, алый цвет которых подчеркивал слишком бледный цвет кожи. Волосы Кристины были черные, спереди они были самые длинные, но ближе к затылку становились постепенно короче, эффектная стрижка, карие. Из-под косой челки, едва прикрывающей брови, смотрели большие карие глаза, слишком серьезные для ее возраста. Эта девушка была бойцом, прошедшим огонь, воду и медные трубы. По сравнению с ней Маша чувствовала себя несмышленой девочкой. Да, собственно, она такой и была. Я умерла, похоже, еще раньше, чем эта Кристина. Но хоть пожить счастливо успела, у призраков-то служба начинается с пеленок. И ничем кроме службы всю жизнь они не занимаются. А у конфедератов с этим было совсем жесткой. Да, красивая, на выдохе сказала Маша и перенесла лицо Кристины на свой аватар. Лицо прижилось, но интерфейс сообщил, что голова получила крайне уязвимую смертельную зону. Потом она стала переносить остальные детали на свой аватар, грудь, живот, руки и даже попку с ножками удалось присобачить. Со стороны получилось странное существо, будто бы девушка вросла спиной от поясницы в основу матери стаи. Оставить человеческое и удалить все зверское никак не получалось, в интерфейсе просто блокировалась эта функция. Это оставалась мать стаи, хоть и очень специфическая, но она... Программа сама рассчитывала баланс, и увидев, что верхнее тело ослабло, автоматически добавила мощный хребет, увитый мышцами, тянущийся от зерской основы к массивной машинной короне. «Ну нахер», — сказала Маша, сворачивая конструктор. Она бы заплакала, но у нее тупо не было слезных желез. Ее тело подходило для местных условий как нельзя лучше, но это не значит, что она его любила. Стать хоть чуть-чуть, похожей на человека, было ее несбыточной мечтой. Потому что человеческое тело – это слабость, да и зерговская родня не поймет. Лучше не травить себе душу. Маша перелистнула на параметры персонажа и ознакомилась с тем, чем ее наградили за съеденный труп. Навык «Отвод глаз» позволял создавать псионное поле, влияющее на разум живых существ, находящихся поблизости, благодаря чему Маша могла становиться невидимой или малозаметной, но только в радиусе 100 метров и с существами, чей псионный потенциал не превышает ее. А также навык «Отвод глаз» не влиял на работу следящих механизмов. Все понятно, могу становиться невидимой, для всех, кроме седьмой, Азры, и любого работника ЧОП, что следит за камерами видеонаблюдения. Способность призрака на минималке. Она еще побулькала в прудике рождения, чисто ради удовольствия, потом вылезла. Полотенец тут не было, да и не нужно, просто потряся телом. Она стряхнула с себя лишнюю влагу, ничего не прилипло. Виспен действовал как разжижитель. Подошла к яйцу, задумчиво повертела его. «И что мне с тобой теперь делать?» Ей не особо был нужен новый трутень. Зерглинг бы еще пригодился, а трутень будет только место занимать. Каких-то материнских чувств к яйцу она тоже не испытывала. Она в голове человек, а это яйцо монстра, причем неразумного. В голове промелькнула мысль его съесть. Яиц зергов она еще не пробовала. В конце концов... Она положила яйцо обратно в прудик созревать, авось пригодится. Маша активировала интерфейс на тактической вкладке. Час она валялась без дела, и час границы ее владения оставались сами по себе. Она принялась расставлять свежих, отдохнувших зерглингов по местам и обнаружила, что они не все вернулись домой. Один зерг так и остался на своем месте недвижимый. Маша активировала его и приказала сдвинуться. Зерг не слушался, и территория вокруг него не просматривалась. Странно. Если бы его убили или подчинили, то он бы пропал с ее тактической карты. А так Зерглинг есть, но он ей не подчиняется. Может, он обездвижен, или одно из двух. Сделала она заключение в духе братьев Колобков. Нечего гадать, надо пойти да посмотреть. Сняв винтовку с щупальца, что был у нее вместо крючка на стене, Маша повесила оружие себе на плечо. Потом приказала всей своей свите, кроме Степашки, следовать за ней. Одинокий Трутень проводил небольшую стайку до входной мембраны и, казалось бы, даже помахал им лапкой на прощание. Путь предстоял не близкий. Аномальный Зерглинг находился на северо-западном разветвлении в 5 километрах от ее дома. Тут начинался подземный лабиринт и чьи-то чужие территории. В первый раз с этой стороны кто-то пришел. Обычно пришельцы приходили с южного и восточного тоннеля. Там они выходят на поверхность. Стараясь особо не светиться и прячась за изгибами туннеля, Маша, находясь на километровом расстоянии от постового Зерглинга, смотрела в прицел винтовки. В оптику отлично было видно и самого Зерглинга, и существо, похожее на гусеницу в хитиновой броне, размером с транспортную газель. Заразитель, сразу же узнала Маша. Существо выполняло диверсионные функции в армии зергов и было приспособлено действовать на отдалении от основной группы. Такой жучара обязательно был разумен. Диверсант обязан уметь тактически мыслить, чтобы действовать в тылу врага, иначе ему быстро наступит кают. Из неприятного, эта тварь умеет брать под контроль чужих юнитов. В игре от него протягивалась кишка, которая преследовала подчиненный юнит на любом удалении. Выглядело такое подчинение немного нелепо и забавно, но обнадеживало то, что заразитель не мог контролировать больше одного существа за раз. То есть, чтобы подчинить одно существо, он должен отпустить предыдущее. А еще, тот контроль был временным, тут, видимо, убрали лимит на время или оно еще не истекло. В любом случае никакой кишки, протянувшейся от заразителя к зерглингу, Маша не видела. Из других атакующей способностей была возможность плодить зараженных морпихов. Тут Маша сомневалась, что заразитель их прям рожал, как она яйца, скорее всего просто переносит внутри своей утробы и выпускает по мере надобности. БТР, блин, на ножках, хмыкнула Маша, прикидывая, сколько в такую тушу может влезть здоровых мужиков. Так-то в газели с комфортом может разместиться до 17 человек, без комфорта и стоя, человек 25, если ужаться и слегка утрамбовать, то все 40, если это дисциплинированные коммунистические китайцы, организованно уложившие себя штабелями друг к дружке, то вместительность газели становится неограниченной. Но морпехи-тиран, это не китайцы, это здоровые мужики в толстой броне, так что 5-6 мутантов в этой улитке есть, это точно. Но самое противное, это, то что заразитель способен плеваться микозом. Для Маши это не так страшно, у нее более живучий организм и регенерация на порядок выше, а вот зерглингом хана. Ладно, нечего на него смотреть, попробуем подойти поговорить. Она встала в полный рост и не таясь зашагала к этой улитке переростку. Скорее всего за пару сотен метров он уже ее заметил, просто не подавал виду. Что привело его сюда, было понятно и так, собственно, то, что и всех остальных, желание пожрать. Он уже высосал с ближайших колоний крипа наросшие шарики биомассы и сейчас старательно объедал сам крип, мусоля его своими многочисленными щупальцами, что были у него вокруг рта, ну или вместо рта. Тут было непонятно. Маша решила вести себя понаглее и поувереннее, думая, что именно так с этими типами и надо. Нужно сразу показывать такому, где его место. Накручивала она себя. «Эй, Жиробасина, ты не с этого района. Если хочешь уйти отсюда живым, то вернул мне зерглинга, подобрал свои жиры и свалил с моей земли на максимально разумной скорости. И чтоб я тебя больше здесь не видела». Заразитель выпустил из своей утробы 5 мутантов. Вместе с мятежным зерглингом они двинулись по направлению к Маше. Видя эту пошатывающуюся бригаду с собакоподобным зерглингом, Маша только ностальгически всплакнула. Один в один бригада полиции в день профессионального праздника. Все после корпоратива пьяненькие в зю, даже собака. Так домом повеяло. А потом она просто активировала способность отвода глаз. От такого финта ушами заразитель даже слегка растерялся. Был враг, хоп, и нет врага. Бригада полиции тут же сменила направление и взяла в коробочку своего босса. «Верни зерглинга, ворюга, он казенный, на государственном балансе числится», — рычала на заразителя Маша, стукая его прикладом винтовки по голове. Жук-переросток просто не понимал, что происходит, и сделал единственное верное, по его мнению, запустил бригаду морпихов обратно себе в зад, и стал окапываться в грунт. Теперь он это мог, они уже сошли с монолитной породы не щебень. «Божья коровка переросток, ну не обижайся ты, давай поговорим». Заразитель не ответил, но Зерглинга под контроль вернул, что было хорошим знаком. Маша посмотрела на землю через приклад винтовки, через встроенный мощный рентген, заразителя было прекрасно видно. В 2 метрах под землей он активно проплывал через грунт, попутно дробя встречающийся щебень. Наверное, именно он в щебень весь этот камень и размолол. Все же под землей передвигаться для заразителя гораздо безопаснее, потому что без своих примочек он беззащитен и его любой зерглинг загрызть сможет, несмотря на разницу в размерах. «Шеф, а я вас вижу, можешь вылазить, не трону». Заразитель упорно ее игнорировал. «Ну тогда продолжай вести меня к своему гнезду, я запомню дорогу, потом приведу туда свою стаю, мы там вырежем всех». Вот теперь заразитель остановился и задумался, потом медленно стал выкапываться. «Мать стаи, я признаю поражение. Я действительно не могу позволить себе привести тебя к братьям. Об одном прошу, убей меня быстро, я не хочу мучиться», — ответил заразительно мысли речи. «Очень надо мне тебя убивать. Зерглинг мой жив, твои мутанты тоже. Между нами нет крови. Вот если бы ты убил кого-нибудь, тогда бы я разозлилась. Тогда почему ты преследуешь меня? Не, ну нормально. Этот жучара залез на мою территорию, украл мое имущество, чуть не спер зерглинга и еще удивляется, что я его преследую. Ты, жиробасина, не по понятиям живешь. Ну так я это, похоже, громадный жук немного застеснялся. Видимо, с ним так еще никто не разговаривал. Кушать всем хочется, даже мутантам. Вот и жрал бы свои мутантов. Не могу, у них панцирь, а заразители вообще-то не приспособлены есть твердую пищу. У нас даже челюсти нет, одни только хоботки для цветочного нектара. Хераси, ты у нас пчелка или бабочка что ли? Удивлению Маши не было предела. Нехило тебя перекосоебила природа. Ну теперь понятно, почему ты на мысли речи балакаешь. Не природа, а Абатур, по воле королевы клинков Сары Керриган, выкопавшийся заразитель сжал хитин, потом расслабил, грустно при этом вздохнув. Могли бы посильнее заморочиться над конструкцией тела заразителя. А, брат, он и тебе жизнь попортил. Посочувствовала Маша заразителю. А про Керриган я тебе вот что скажу. На любую Сару рано или поздно найдется свой терминатор. Лучше скажи, что дальше собираешься со мной делать. Давай так, я сейчас подзову своих мальчиков, чтобы ты вел себя без глупостей. А потом выйду из невидимости. Учти, у меня есть гиблинг, и в случае чего, тебя ничто не спасет. А потом, пойдем ко мне в гости. Пообщаемся за чашечкой биомассы с капелькой виспена. Зерглинги явились, взяли заразителя в коробочку и все прошло достаточно спокойно, за исключением того момента, когда Маша вышла из скрыта. На секунду ее сознание поплыло, в глазах поребело, а потом все стало как было. Маша тут же поняла, что это было. Подчинение тела, жучара, ты серьезно пытался подчинить своей воле одну из матерей стаи? Пойми, я должен был попытаться. Дурак ты, жучара, но я тебя понимаю. Именно поэтому ты все еще жив, учти на будущее. Отдать приказ зерглингам на твое уничтожение я могу из любого состояния. Собственно, если бы тебе удалось меня подчинить, то они бы уже набросились на тебя. Маша знала это точно. Проходя мутации, которые длились несколько дней, не чувствуя своего тела, она могла через интерфейс управлять своей свитой. Оставшуюся дорогу до дома жучара вел себя смирно и не чудил, наверное, думал, что его будут пытать. И очень удивился, когда перед ним наполнили корыто биомассы с легкой добавкой виспена. «Ну, за встречу!» – предложила Маша, сама себе ничего алкогольного или наркотического в угощение не добавляя. Жучара всосал предложенное угощение и попросил еще. Маша не отказала в просьбе, но про себя отметила, что членистоногого начала развозить. Видать, совсем привычки нет. После второго корыта он расслабился настолько, что находящиеся внутри него мутанты-тираны вышли погулять, все 5. Одного из них они потом так и не найдут. А после 3-го корыта жучара блаженно обмяк и выпустил из трубок на спине споры зерговского вируса. «Ой, хорошо, давно я так сыто и вкусно не ел. На здоровье, дружок. Вот видишь, как хорошо, что мы с тобой договорились. А то убили бы мы друг друга, и что, кому-то от этого легче бы стало. По-любому твои бы братья пришли сюда за тебя мстить. Много их, кстати, у тебя, 26. Ик, аво, а далеко вы живете? Не очень. 15 км по лабиринту. Ну и как тебе там живется в мужском коллективе? Хорошо, Мы дружим, помогаем друг другу. Отличные парни, я за них умру. Жучара, а тебя вообще звать-то как? А зови Жучарой. У нас нет имен, они нам не требуются. Хорошие у тебя братья. Не то что мои сестры, мы там как в гадюшнике. Неизвестно, кто в спину ударит. Ничего удивительного. Мы, самцы, более настроены на диалог и командную работу, а у вас, самок, конкуренция в крови. Ты откуда такой умный взялся? Возмутилась Маша. Живу давно. Мой папа еще первому высшему разум служил. У тебя есть папа? Ну технически, он мне не папа. Просто нас, заразителей, сделали из осквернителей. И прежде чем распасться на аминокислоты, мой предшественник смог заложить часть своей личности, чтобы... Понятно. Ты, значит, жучара с историей продуманной. Ну, зародителей. Угу, жучара опорожнил, новое корыто и, кажется, собрался в нем задремать. Эй, мужчина, не спать, захлопала в ладони Маша, пытаясь взбодрить жучару. Так, Степаша, нашему гостю больше не наливать. Ах, какой дивный напиток, мечтательно протелепатировал жучара. Что я пью? Это биомасса с добавлением виспена. На литр массы 10 грамм виспена. Получается жидкость, аналогичная той, что в прудах рождения, но не такая забористая. Один из моих братьев тоже любит экспериментировать с жидкостями. Правда, у нас нет виспена. Мы добавляем в биомассу кровь. Чью, а чью найдем? Самые лучшие – это кровь люркера. Но они опасные и редкие. А скажи, если ты такой умный и у вас там такая крепкая семья, что тогда на мою делянку приполз? Ну а куда нам деваться? Не каждый же день удается поесть мозгов ультралиска, почти равных биомассе по калорийности. А нам, псионам, надо много кушать. Ну вы вроде мужики головастые, что у себя быт не наладите. Как распространять крипи колони, работа матерей стаи. А мы, заразители, только и можем, что вокруг пальца кого-нибудь обвести и мозги потом у него из ушей высосать. Вот ведь проблему высосал из пальца. Вот посмотри на меня, кто перед тобой. Кто? Рассеянно спросил жучара, он явно захмелел и от этого начал тупить. Я мать стаи, я могу распространять крип. Ты правда сделаешь это для нас, жучара? Казалось, не поверил своим ушам или что у него там. Да мне не сложно. Ты зерк, распустил сопли жучара. Причем в самом прямом смысле, корыто перед ним стало стремительно заполняться мутной слизью. Эй, мужчина, давайте без слез. Вот что за времена наступили. Зерк на зерга войной идет. Раньше, при высшем, все по-другому было. И биомасса вкуснее, и зерги крупнее. Сейчас не те времена, вот раньше можно было. Успокойся, жучара. Я о чем тебе толкую, времена сейчас тяжелые. Зерги должны друг дружке держаться, а не воевать. Вот завтра я тебе помогу, а послезавтра ты мне, верно, верно, протелепатировал жучара и, хрюкнув, забулькал в своем корыте. Эй, мужчина, проснитесь, сказала Маша, выдергивая заразителя из корыта, чтобы тот не захлебнулся в собственных соплях. А, что, а, это ты, сестра, о, уже сестра, жучара, что ты для меня завтра сделаешь? Все, сестра, я тебя люблю. Я за тебя убью. Эх, ха, мужчина, все вы одинаковые, пока пьяненькие. Люблю, убью. Последней фразой Маша передразнила жучару. Придерживая его голову руками, одной из лапок она отодвинула корыто и положила морду заразителя на мягкий крип. Смотри, завтра не забудь о своих словах. Угу. Хрррр. Наутро пробуждение у жучары было мерзким и неприятным. Уж Маша-то знала, какой эффект дает употребление виспена внутрь. Правда, ей несколько дней назад было значительно хуже, теперь-то она могла рассчитать относительно безопасную концентрацию. Наблюдение за мучающимся от похмелья жучарой приносило какое-то садистское удовольствие. Как говорила одна ее знакомая еще в прошлой жизни, вечно смотреть можно на три вещи: на горящий огонь, на текущую воду и на мучающегося от похмелья мужика. Для полной гармонии хорошо бы еще постучать чем-нибудь стеклянным о железное и позвать детей посмотреть, на кого похож их папка. К счастью, стеклянного, железного и, слава всем богам, детей тут не был. В конце концов Маша сжалилась и пододвинула к страдальцу корыто с кровью, которую слила у своих зерглингов. Жучара, похмелись, до жучары не дошло, пока Маша не сунула одно его щупальце в корыто. Членистоногая сразу оживилась, заперебирала лапками, зашевелила щупальцами. «Ой, хорошо!» – простонал жучара. «Откуда это?» А Маша неопределенно махнула рукой в сторону жилища. «Своих надоило. При этом доноры недобро выглядывали из входа и недовольно пофыркивали. Вероятно, статус бегающей колбасы или газированного автомата их не очень устраивал. «Распустила я их», — подумала Маша, видя этот молчаливый протест. «У других сестер они по струнке ходят, а я их балую. Вот они и отбиваются от рук». Наконец жучара утолил свой сушняк, а Степаша потащил корыто обратно в жилище. «Спасибо тебе, мать стаи, я не забуду твоего хорошего ко мне отношения», сказал жучара и, быстро перебирая своими короткими лапками, на ходу собирая мутантов в утробу, попытался смыться. От такого финта ушами Маша обалдела. «Эй, жиробасина, ты ничего не забыл? Пятый мутант где-то потерялся. Но не беда, я себе еще найду». Маша закатила глаза. Мыли ее были примерно следующие. «Если этот клоп-переросток с явно выраженными наклонностями алкоголика сейчас уползет, то никакой дружбы между мной и общиной заразителей не получится». После известия о пятой и шестой сестрах, у Маши серьезно стала подгорать ее матка, и она вовсю задумалась о запасной посадочной полосе. Вогнать братство заразителей в долги – не самая худшая идея. «Вы, мужчина, видимо, забыли, что вчера называли меня сестрой, обещали холить и любить меня, а также жестоко покарать моих обидчиков. Я такое обещал? Не помню», – жучара был удивлен. «Не помните? И как щупальца свои шаловливые распускали, тоже не помните?» Маша сделала вид, что плачет. Жучара, наверное, первый раз в своей долгой жизни почувствовал неудобство. «Учтите, у меня есть свидетель. Вон, Степаша подтвердит». Трутень ничего не понимал, но очень энергично закивал. «Ну, я прошу извинения от лица нашей общины, если сделал что, то не так, все же нашел, что сказать, жучара». «Значит, уговор в силе?» «Да», — уверенно заявил жучара и неуверенно спросил. «А какой? Ну как?» — сделала вид, что удивилась Маша. «Мы же вчера договорились. Я решаю вашу продовольственную проблему, а вы в ответ оказываете мне любую услугу на мой выбор, и вообще, мир дружа, жвачка». «Ага, вообще никакая услуга Машу не интересовала, но помогать и ничего не просить взамен, это не по-капиталистически. Вторая сторона переговоров не поймет, а может даже что-нибудь заподозрит нехорошее». «Ага», — побулькал жучара, видимо понимая, что любая услуга на выбор – это слишком размытый ориентир, и попросить за это можно все что угодно. «Я действительно такое пообещал? Ну мы же вчера побратались, ты меня сестрой называл». «Да», – в очередной раз затупил жучара. Мозги у него явно перегревались, никогда раньше в жизни он столько не думал. И мир до того момента, как он встретил эту ненормальную мать стаи, казался таким простым. «Вот друг, о нем надо заботиться, все остальные, враги, их надо убить и высосать их мозги. А тут какие-то союзы, братания, новые родственники, все слишком сложно. Надо будет отвести ее к братьям, пусть они решают», — подумал жучара и протелепатировал. «Сестра, я не могу в одиночку принимать такие важные дипломатические решения. Ну так в чем проблема? Я только дом закрою. И это, задрали вы меня уже со своими сестринствами и братствами. Я будто в Ваху попала, а не в Старкрафт. Вы еще в ордена космодесантников и сарыток переименуетесь. В общем, жучара, зови меня Машей». «Маша, масть стаи зергов», — уточнил жучара. «В точку». Сразу они не отправились. Маше надо было сначала подготовиться, назначить своему зверинцу программу поведения. Караульную службу они могли нести и самостоятельно, если правильно их запрограммировать. Так, скотину выгулила, газ и свет отключила, дверь заперла, на ходу отмечала Маша, просто так, по привычке. Газа и света здесь у нее не было, а местные гости приходят без приглашения и заходят, не стучась. Тем более, их точно не остановит тонкая кожаная мембрана. А вот несколько авторских зерглингов и гиблинг могут. Степаша остаешься за главного, так что не давай этим спуску. Эти плотоядно скалились из входа в жилище. Степаша неуверенно покосился в сторону входа и проскрипел, что то невразумительное. «Не очкуй, будут борзеть, напомни, кто их кормит. Один раз не покормишь, второй раз вежливее будут». Зерглинки скалились уже не так плотоядно, а Степаша переводил взгляд с зерглингов на хозяйку. В конце концов что-то там проскрипел, помахал клешней и убрался в домик. Видимо, придумал себе какое-то дело. В гости к заразителям Маша не собиралась брать свиту вообще. В пути она надеялась прежде всего на способности жучары. Один на один заразители просто имбовые. Маше еще повезло, что она появилась с бонусом в псионике, и местным мозгоправам теперь не по зубам. Ну а если станет совсем туго или заразители вместо теплой встречи попытаются высосать ее мозги, то она просто уйдет в инвиз и вернется домой. Смерти она не боялась, во-первых, потому что один раз уже умирала, во-вторых, благодаря способности дара Батура, личинка бессмертия, она может возродиться. Правда, проверять эту способность не очень хочется. А путь до общины заразителей – это отдельная сказка. Для начала потому, что этот Сусанин членистой ноги, по-другому к середине пути его уже язык называть не поворачивался, повел ее по таким буеракам, что будь у нее две ноги, а не шесть, она бы их обязательно поломала. Топать под проваливающемуся и осыпающемуся щебню было тяжело, особенно с полным брюхом биомассы. Маша специально наполнила его до предела, зная, что по прибытии на место надо будет работать, а биомасса – это не только еда, но еще инструменты и стройматериалы. Правда, с заполненным брюхом передвигаться было тяжеловато, она и так весит как корова, а с заполненными под крышечку резервуарами вес доходил до 700 кг, и ее физический объем, соответственно, увеличивался в полтора раза. Ху, мать твою, периодически материлась Маша. Да как четвертая вообще так живет? Легче сдохнуть сразу, чем всю жизнь так мучиться. Мало того, что путь был ужасно трудный и неудобный, так еще этот жучара постоянно выходил из поля зрения. Ему с его короткими лапками по такой зыбкой поверхности передвигаться вообще смерть, если бы не его способность окапываться. Он буквально плыл по щебню, наполовину погрузившись в грунт. А Маше он периодически забывал, поэтому каждые минут 10-20 ему приходилось напоминать, что он не один и исчезать под землей полностью не надо. «Достал, стой на месте», – потребовала Маша от жучара и стала забираться на его хитиновый хребет. «Ой, тяжело, кризис, кому сейчас легко», – ответила она ему, понадежнее цепляясь всеми шестью лапками за панцирь. «Что ты делаешь? Как что? Прокати меня, большая черепаха, давай, но, вперед, цоп, цобе». Маша выразительно похлопала жучару по боку. «Пошел, уважаемая мать стаи, а не могли бы вы своими ножками идти?» «Нет, не могу, вдруг война, а я уставшая». «Это тебе хорошо, ты к себе домой едешь, а мне еще работать сегодня, причем работать на твое, между прочим, светлое будущее. Так что вези меня, лесной олень, в свою страну оленью». «Р-р-р-бу-бу-бу», видимо, попытался ругаться жучара, но, похоже, мата он не знал. Таким образом, им получалось передвигаться быстрее и безопаснее. Потенциальные враги, дикие зерги, видя такой стратегический тандем, обходили их за километр. О том, что они приближаются к общине заразителей, Маша поняла по постепенно уплотняющейся концентрации зараженных пехотинцев людей. Постепенно гуща зараженных, больше всего напоминающая бесцельно шатающихся зомби, стала напоминать центр города, в день какого-нибудь важного праздника. У некоторых мутантов в броню вросли их импульсные винтовки. Некоторые казались совсем новенькими, и одну такую Маша попыталась открутить вместе с рукой владельца. Мутанты такого поведения не поняли и попытались заступиться за своего товарища. Если бы не жучара, на псионном уровне управляющий мутантами, то Маше пришлось бы уходить в инвиз. Кстати, зря сталось, винтовка в буквальном смысле стала продолжением тела мутанта, приклад и рукоять растворились, а управляющие механизмы соединились в мышцами и нервными окончаниями. «Мать стаи Маша, что ты делаешь?» «Просто Маша, не надо каждый раз титул приплетать. Хочу себе такую же». «Зачем? Разве у тебя нет естественного оружия?» «Есть, но почему я должна ограничивать себя тем, что мне дано от рождения?» я об этом никогда не думал. Вот и подумай. Блин, зачем этому мутанту вообще винтовка, если обойма пуста? Чем он вообще стреляет? Ну, некоторые на инстинктивном уровне приспособились ухаживать за своим оружием и пополняют боекомплект в арсенале. А другие, такие, как мы, эволюционно приспособились и теперь стреляют из своего оружия, дротиками или взрывными шариками, заправленными жидкостью, аналогичной гиблинской взрывчатой смеси. Но большинство обходится просто когтями и зубами. Ух ты, много ты о них знаешь, жучара, уважуха. Да я постоянно с ними работаю, насмотрелся уже. А что за арсенал? У вас тут есть арсенал? Ну так от людишек остался. А меня туда пустят? Не знаю, как совет решит. Кстати, насчет людишек, это ты со своими братьями столько накрошил, им тут числа нет, отчасти. Ну а что они к нам лезут? Мы их сюда не звали, приходят, стреляют, убивают. Поверхности им мало, что ли? Но основная часть мутантов сама прибилась отовсюду. У них инстинкт собираться в толпы. Бывший лагерь военных, а ныне логово заразителей, находился за кольцом толпы зараженных. Однозначно, заразители сделали это специально, создав таким образом импровизированную преграду для всех любопытных. Чтобы пересечь такую, нужна либо армия, либо сопровождающий. Внезапно, словно за какой-то за невидимой преградой, зараженные кончились вообще, зато к ним на всех парах спешила здоровенная туша размером с дом, метров 12, не меньше. Тварь чем, то походила на кентавра, также передвигалась на четырех ногах, а сверху имела человеческий корпус. Ё-моё, мама, роди меня обратно. Да это же аберрация. Узнала тварь Маша и не на шутку разволновалась. Аберрации ненормальные, от них чего угодно можно ожидать. Жучара, миленький, умоляю, скажи, что это твой друг, иначе давай бежать, пока не поздно. Успокойтесь, это наш привратник, он меня не тронет. А меня, ну, я не уверен, но теоретически. Жучара, теоретик, раньше не мог предупредить. Дай я в тебя залезу, на всякий случай. Что? Нет. Поздняк метаться, когда показания записаны, заявила Маша и полезла к тому отверстию, где жучара мутантов хранит. Ну-ка, раздвинь булки, жиробасина. Прекрати, нельзя так грубо. Ты меня порвешь. Расслабься и получай удовольствие, деловито заявила Маша, расширяя вход, больше похожий на сфинктер. Жучара, ты у нас тот еще извращенец, таскать у себя в жопе четырех мужиков, это да, достижение. А-а-а, нет, не лезь туда. Да не бзди ты, тут и так воздуха нет. Сказать, что мутанты, солдаты были удивлены, значит не сказать ничего. Чтобы освободить себе пространство, Маша выкидывала их, одного за другим, на свежий воздух. А когда пространство освободилось, стала залезать туда сама. Ты слишком большая, ты не поместишься у меня внутри. Ой, скулишь, как насилуемая тянка из японского хентая, ответила Маша, скрючиваясь внутри жучары в три погибели. Все же для нее тут было тесновато, даже пришлось слить немного биомассы, чтобы уместиться. Все, можешь больше не считать себя девственником, у меня внутри все болит, не ной. И вообще, держись молодцом и знай, если это с тобой сделала девушка, то это не считается за гомосексуализм. Маша, да чтоб на тебя ультралиск наступил, что ты вообще несешь? Я половину тобою сказанного за этот день не понял. Неважно, иди вперед, если можешь. Я шевельнуться боюсь, а ты маленькими шажками и потихонечку. Зачем вообще ты туда полезла? Ты же можешь становиться невидимой. Не спорь, это был стратегический ход. Ну не признаваться же жучаре, что она настолько сильно испугалась аберрации, что запаниковала и забыла о своих способностях. Аберрации же такой большой и страшный монстр, да и откатывать назад уже как-то неудобно. Лучше уж пусть считает ее дурой, а она будет делать хорошую мину при плохой игре. Кстати, то место, в которое залезла Маша, никак с пищеварением связано не было. Отдельный кожаный мешок, как у кенгуру. У их домашнего повелителя Фиора внутри все не так. Там помещение с плотными стенками, укрепленными костяными ребрами. А тут на стенах венки, сосуды, жилки и как-то жарковато и душно. Жучара медленно зашагал к общине заразителей. Если бы он был человеком, то про него можно было бы сказать идет как в штаны. Но да, Маша никуда не спешила. И даже выглянула в форточку. Вокруг жучары нарезал круги агрессивной аберрации. Он явно видел нарушителя периметра, но тот скрылся внутри союзника. Своим полувыжженным от мутации мозгом аберрации не понимал, как ему поступить. С одной стороны, у него четкий приказ хозяина уничтожать всех нарушителей, с другой, все члены, носящие псионную метку господина, неприкосновенны. Поэтому он просто шатался вокруг груши, которую никак нельзя скушать. Аберрации были не естественными зергами, а мутировавшими людьми, по сути. Те же зараженные пехотинцы с программой поведения зомби, но сложнее. Когда королева клинков исчезла и главная сеть контроля спала, аберрации и зараженные оказались в еще большей растерянности, чем дикие зерги. У тех, по крайней мере, были охотничьи инстинкты, а у аберраций с зараженными были крохи воспоминания об их прошлой жизни человека и навязанные им чуждые инстинкты. Они стали просто живым механизмом без программы поведения, они были бы рады выключиться. Да не могли. Поэтому, когда пришла община заразителей, их естественных повелителей, мутанты выдохнули с облегчением. Маша задумалась, а почему именно община? Местные и понятий таких не знают. Просто с того момента, как она появилась в этом дивном новом мире, она еще ни разу не слышала человеческой речи. Сестры общались преимущественно с трекотом и шипением, а ее мозг, за счет инстинкта зерга, переводил ей все в понятные и привычные формы. Жучара так вообще общается исключительно мыслеречью, что он там побулькать способен своими шлангами. Но поведенческий уклад королев и заразителей определенно отличается. Если у сестер это скорее жесткая пирамидальная монархия с вассалами в виде свиты и феодалами в виде старших сестер, на вершине которой сидит Азра, то у заразителей все немного иначе. Как она поняла из рассказов жучары, заразители живут в общине и строят свои взаимоотношения на доверии, которое создается благодаря общим интересам. Это естественно, что в группе выживать легче, поэтому они не связаны между собой сетью контроля, как она связана с Азрой. И судя по всему, у них тут все общее, тогда как в гнезде Азры все принадлежит Азре. Такой уклад Маше нравился больше. Снаружи аберраций продолжал суетиться, поэтому она показала ему средний палец, тот никак не отреагировал. И от нечего делать она запела один нестареющий шлягер «Зеленоглазое такси». Военный городок, кстати, Машу не впечатлил. Однообразные железные контейнеры с техническими отверстиями и протянутыми к ним трубами коммуникаций. Некоторые домики были раздавлены, а некоторые имели укрепления на крыше. На секунду она задумалась, каких же размеров тут пещеры. Если вот так можно разместить под землей целый военный городок на десятки тысяч жителей, и почему все не обваливается? Просто несоизмеримые размеры и иной подход к строительству. Почему городок строили под землей, Маша прекрасно понимала, люди захватили всю поверхность, и ни о каком централизованном сопротивлении, при абсолютном преимуществе в воздухе, речи быть не может. И вот теперь люди попытались устроить плацдарм под землей, да надорвались немножко, но люди вернутся, они всегда возвращаются. Спустя какое-то время, жучара доволок Машу до какой-то площади, а аберрации отвалил, видимо, повинуясь приказу кого-то могущественного. «Мы пришли», — со слегка измученными интонациями в мыслеречи сообщил жучара. Сейчас, изворачиваясь, словно угорь в кипящей кастрюле, Маша попыталась вылезти. «Ну, я застряла». Несколько секунд гробового молчания. «А что делать?» Жучара был растерян и не знал, что делать. В нем еще никто никогда не застревал. Обычно в таких ситуациях тужится. Снова гробовое молчание со стороны переваривающего информацию жучары. «Я попробую». И попробовал. Заразитель пускал споры вируса, кряхтел, мычал, но ситуация сдвинулась с мертвой точки тогда, когда один из аберраций взял Машу за руки, а другой – жучару за туловище, и потянули в разные стороны. При виде приближающихся великанов Маша чуть не попыталась спрятаться обратно в норку, но жучара уверил ее, что эти двое находятся под бдительным контролем его братьев. Со звуком выдернутой винной пробки они извлекли Машу из жучары. Зерги не особо были богаты на мимику, но у присутствующих здесь заразителей были до жути круглые глаза. Они явно находились под впечатлением и не решались вступить в контакт, но о безопасности, кстати, не забывали, выпустили из своих утроб зараженных и взяли Машу в коробочку. Явился самый крупный и отожранный заразитель и побулькал что-то жучаре. Тот побулькал что, то в ответ. О чем говорили членистоногие, Маша услышать не могла. Если правильно овладеть мыслеречью, то общающихся вообще подслушать невозможно. Но кое-что она услышала. Жучара слишком эмоционально сообщил, что получает удовольствие от пустоты внутри и сильно устал, поэтому ему надо отдохнуть. «Ты кто?» – спросил у нее Бигжук. «Мать стаи в пальто». Маша почувствовала, что ее сознание плывет. «Вы опять? Ваш брат не сказал, что меня невозможно подчинить. Я слишком сильный псион. Он сообщил только то, что ты союзник. А пытаться подчинить союзника – это у вас вместо приветствия, что ли? Услуги матери стаи нам бы сейчас не помешали. И мы не стали бы убивать и высасывать мозг у тебя. Ты союзник? Тут надо думать. Странные у вас отношения к союзникам. Ну вот я и пришла помочь. Спасибо, что не убили». «Помощь? Ты просто хочешь нам помочь, не просто, а за услугу. Я в курсе вашей продовольственной проблемы. Какую услугу? Я еще не придумала. Нам с братьями надо посоветоваться. Советуйтесь, а я пока здесь погуляю. Я выделю тебе сопровождение».